Глава 19. Вечный лес был прекрасен. Переместившись порталом, мы оказались на поляне, с которой открывался просто невероятный вид. Перед нами блестел огромный водопад, с шумом роняющий свои воды, а сзади стояли такие высокие деревья, что даже задрав голову вверх, я не смогла рассмотреть их верхушки. В темноте зимнего вечера это зрелище завораживало. К тому же здесь почти не было снега. Это Марионский водопад. Вообще, на эльфийском у него немного другое название, но для людей оно слишком длинное и труднопроизносимое. Лар подошел почти к самому краю обрыва. Если загадать желание и поделиться с водой частью своей магии, оно исполнится. Правда, желание должно быть искренним и не несущим вреда. Иначе может выйти все что угодно. Хочешь попробовать? Я осторожно подошла к водопаду и заглянула за край. Как же высоко! Вода серебрилась далеко внизу, а на лице сразу же оказалось множество мелких брызг. Хочу. А почему бы и нет? Я прикрыла глаза, думая, чтобы загадать. Взаимной любви? Успеха? Денег? Возможностей? Все не то. Это я тоже хочу, но настоящего, чтобы это было лично моей заслугой, а не волшебным желанием. Мира? Да, заманчиво, только слишком масштабно и размыто. Ведь лично я искренне хочу другого. Хочу счастья. И пусть в нем будут неприятности, с которыми я справлюсь, если буду знать, ради чего, и мира добьемся. Нельзя быть счастливым, когда вокруг творится хаос. И я отправила кусочек силы в струящиеся воды водопада. Он поглотил магию и вспыхнул, переливаясь всеми цветами радуги. «Твое желание принято. Надеюсь, загадала что-то хорошее?» Лар обнял меня за талию и повел к незамеченной мной раньше тропинке. «Конечно. Только не скажу, что, а то не сбудется. Мы больше часа гуляли по окрестностям. Я увидела невероятные растения, которые даже зимой стояли зеленые и в цветах. Нам попалось несколько необычных скульптур, которые благодаря магии танцевали прямо посреди поляны, а вокруг них порхали бабочки. Мне рассказали множество разных преданий, история жизни эльфов и даже пару красивых сказок. Я совсем забыла о том, как волновалась и боялась сделать что-то не то. Лар оказался отличным рассказчиком и не затрагивал сложные темы. Мы шли по мощёной дорожке в сторону города, огни которого уже пробивались сквозь стволы деревьев. «Лара, а почему вы не любите людей?» «Эльфы живут долго. Несколько столетий для нас — не такой уж большой срок. Представляешь, сколько поколений людей может поменяться? Пока наш ребенок успевает просто повзрослеть, человеческий уже становится стариком. Мы очень разные. К тому же большинство людей — слишком суетливы и мелочны. Они пытаются нажиться на других, украсть, оболгать. Но ведь не все. Нет, конечно. Есть люди, достойные внимания. Но зачем нам перебирать всех тех, кто не нравится, чтобы найти хороших? Для чего? У эльфов своя жизнь, свои правила и устои. Внешняя политика предполагает некоторое сотрудничество с другими расами и государствами. Нам этого хватает. К тому же у нас есть древнее предание, касающееся отношений правителей и людей. Если коротко, то кому-то из нас они принесут смерть. Расскажешь, если это не тайна? Нет, ничего особо тайного в том нет. Чему суждено сбыться, все равно произойдет. Что молчи об этом, что кричи с площади. Несколько столетий назад к нам пришла ведьма. Уж не знаю, как она обошла дозорных, но обнаружили ее уже в центре города. Ведьм мы не жалуем, тем более незваных. Пока мы решали, как с ней быть, ей пришло видение. Сомнений в этом нет. Рядом был не один маг. Все уловили исходящую от нее энергию. Она оставила нам свое пророчество, что правитель эльфов в будущем снизойдет до союза с людьми. А еще влюбится в человеческую девушку, но из-за этой связи потеряет свою душу. А жить без души нельзя, как ты понимаешь. Это если коротко и не так ветвисто, как в оригинале. Жуть какая! А ты не боишься? Звучит страшно. А ты планируешь похитить мою душу? Эльф усмехнулся. Конечно, и заодно другие части тела. С виду белая и пушистая, а оказывается, та еще живодерка. И все же, Лар, зачем ты со мной общаешься, если это рискованно? Потому что я так хочу. А пророчество в любом случае сбудется. Но, может, не со мной и не с тобой. Все с тобой ясно. Ты просто меня недооцениваешь. Я улыбнулась. А почему ты общаешься с Красвеллом? Я бы сказала, что вы друзья. Он когда-то, очень давно, меня спас. Мы оказались на приеме во дворце. Обсуждали возможности обмена преподавателями, чтобы расширить учебную программу. Охрана вашего короля проморгала наемников, и Крас закрыл меня от стрелы, которую я по глупости чуть не получил. Нельзя расслабляться на таких мероприятиях. Он, конечно, потом утверждал, что просто спасал страну от международного скандала, но все же было в этом юноше что-то другое. Желание справедливости, желание спасти, искренность. Убийц поймали, Краса я исцелил, и потом старался приглядывать за парнем. В благодарность. Вот так мы и общаемся до сих пор. И благодаря ему я узнал тебя, Милена. Если честно, ты принесла в мою жизнь хаос. Это же плохо. Скорее наоборот. За столько лет в статусе правителя мне все приелось. Я перепробовал то, что хотел. До твоего появления мне было ужасно скучно и неинтересно. Но твоя загадка вывела меня из этого состояния. А ты оказалась слишком живой, чтобы рядом с тобой можно было остаться спокойным. Я не успела ответить. Из темноты к нам шагнула темная фигура, оказавшаяся эльфом. В таком же облачении были воины в отряде Лара. «Лорд Ларуиндуил, вас срочно просят вернуться во дворец». «Что случилось?» Лар встревожился и вновь стал серьезным и строгим. «Не знаю, но Верховный Совет вас разыскивает. Говорят, срочно». «Хорошо, спасибо. Свободен». Эльф вновь растворился в темноте леса, а мы остановились. «Милена, кажется, нам придется возвращаться более быстрым способом. Но я обещаю, что обязательно покажу тебе город. Просто в следующий раз». Он протянул мне руку, а в другой появился временный портал. Пара мгновений, и мы оказались в огромном зале. Кажется, по размеру он был больше площади возле Академии, а под потолком мог бы спокойно прилететь дракон и даже не сбить изящные хрустальные люстры. Вдоль стен стояли колонны, украшенные резными узорами. Высокие стрельчатые окна закрывались плотными темно-синими портьерами. С одной стороны была дверь почти во всю высоту помещения, а с другой — на возвышении стоял трон. Он был выполнен то ли из камня, то ли из кости в форме переплетающихся лиан. Масштаб этого зала поражал. Я вдруг показалась себе очень маленькой и уязвимой. Стало неуютно. «Лорд Ларуиндуил». Пока я оглядывалась вокруг, из-за колонны вышли 4 пожилых эльфа. Они были одеты в одинаковые серые с серебром мантии. «Мы вас заждались». «Что случилось?» Лар отпустил мою руку, но не сделал и шагу им навстречу. «Простите, лорд, но это государственное дело, и не стоит об этом говорить в присутствии человека». «Это мое дело. Говори, Арданиэль». Я не успела сказать, что вполне могу подождать и снаружи. Старцы переглянулись, и первый, с короткой бородой и убранными назад волосами, продолжил. «Мы получили сообщение от короля Виории. Он просит срочно его принять». «По какому вопросу?» «Он не уточняет, лорд. Обещает рассказать лично, когда он прибудет». Эльфы опять переглянулись, и Арданиэль ответил. «Прямо сейчас. У нас было в запасе около часа. Но это время мы потратили, чтобы отыскать вас, владыка». Взгляд, которым он наградил Лара, был явно недовольным. «Пока вы занимались прогулкой с этой дамой». Ох, и не понравился мне этот совет. А с каким пренебрежением они на меня смотрели, стало совсем неловко. Будто я сама к ним напросилась или что-то украла. «Мой лорд, может, уже стоит отправить девушку домой? Если хотите, я прикажу». Второй старец с темными волосами, заплетенными в косу, не успел договорить. «Нет». «Но лорд Уиндуилл, это уже слишком». Первый советник не выдержал. «Встречать короля в обществе гулящей? Молчать! И запомните, Милена со мной. Чтобы я больше не слышал в ее адрес ни одного слова». Они были недовольны, но пока промолчали. «Может, я действительно пойду?» Тронула Лара за рукав, но не рискнула назвать по имени. «Я чувствовала себя здесь лишней». «Я знаю, о чем будет говорить Сантан. Поверь, тебе стоит это услышать». «Но...» «Милена, он же все равно хотел с тобой познакомиться, помнишь?» «Да, но я надеялась, что это случится не сегодня, а лучше никогда». Кажется, наш разговор удивил совет. «Лорд, вы нас не просветите, кто эта девушка?» «Арданиэль, может, с этого и стоило начинать знакомство?» Нас прервали. Послышался стук в двери, она беззвучно открылась. Голос, усиленный магией, произнес: «Его Величество, король Виории, Сантан III!» И в зал зашел король. До этого я видела его только на монетах и на портрете в Академии. Высокий, сильный мужчина с короткими седыми волосами и пышной бородой. Он был одет в длинный красный плащ из тяжелой ткани и облегченные доспехи. На голове сверкала драгоценными камнями корона. Он производил впечатление серьезного человека, который чем-то очень озабочен. Но при этом он не выказывал спешки, а поражал своим величием. «Добрый вечер, господа и дама». Он вежливо улыбнулся и повернул голову в мою сторону. «Как там принято приветствовать короля?» Пока я терялась в догадках, он обратил все свое внимание на мужчин. «Лорд Ларуиндуилл, я знаю, что встреча не была запланирована, но у меня появилась срочная информация касательно...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Мы можем поговорить наедине, или вы готовы обсудить государственные вопросы в обществе ваших спутников?» Лар казался выше, моложе и изящнее нашего короля. «Эльф! Что с него взять?» «Его Величество, позвольте вам представить Милену Дрейк, студентку Магической Академии. Насколько мне известно, вы планировали познакомиться с ней. Сегодня она моя гостья, и она в курсе текущей обстановки в приграничье». Брови короля поползли вверх, и он присмотрелся ко мне внимательнее. «Вот как интересно». Он оглядел меня с головы до ног, и я внутренне порадовалась, что сегодня хорошо выгляжу. Не хотелось быть заморашкой в присутствии всех этих высокопоставленных мужчин. «Приятно познакомиться, Милена. Наслышана вас. Скажем так, информация очень разная. Я бы хотел потом немного пообщаться с вами лично. Надеюсь, вы уделите мне несколько минут». «Конечно, Ваше Величество». «Отлично. Лорд Ларуиндуилл, не стану отнимать у вас много времени. Дело в том, что мне сегодня доставили послание от некроманта. Он называет себя Веркутом». Внутри меня что-то тревожно кольнуло от этих слов. «Он в ультимативной форме требует не заключать союз с эльфами». «Неужели вы собрались удовлетворить это требование?» Лар приподнял одну бровь, демонстрируя удивление. «Нет, конечно. Я знаю о масштабах армии противника и понимаю, что без союзников у нас мало шансов». В груди опять что-то тревожно заворочилось. Мне и без того было не по себе от всех этих серьезных разговоров. Но сейчас что-то было не так. Магия, которая после нашего объединения почти не давала о себе знать, проснулась и... «Лар, я не дала королю договорить и наплевала на весь этикет. Что-то не так». «Ты о чем?» Мужчина нахмурился. «Помнишь, я говорила, как магия почувствовала Веркута? Он где-то рядом». Прямо в этот момент раздался треск, и посреди зала прорезался портал. Но не обычный прозрачный полукруглый мыльный пузырь, а будто огненный разрез в пространстве. Оттуда вышел Веркут. Вся его фигура была укутана в черный плащ с широкими длинными рукавами. Лицо спрятано под капюшоном, но я точно знала, что это он. Магия знала. «О, как я удачна!» Хриплый, каркающий голос, уже не очень похожий на человеческий, разнесся по залу. «Все в сборе! Даже ты, моя милая! Приятный бонус!» «Как ты сюда попал?» Лар шагнул вперед, закрывая меня. Король достал меч из ножен, а советники отступили подальше. Веркут обернулся. «Порталом, разумеется. Разве не видишь?» Он хмыкнул и повернулся к нам. «Да знаю я, знаю, что сюда так просто с улицы не придешь. Но я же не зря создал помехи в магии порталов. Мало ли, куда он меня занесет по ошибке. А я лишь чуть направил». «Зачем ты пришел?» «Я смотрю, у вас военный совет. Да, и думаю, тоже поприсутствую», — издевался некромант. «А заодно уменьшу количество противников. Я сегодня добрый. Предлагаю вам сдаться без боя. К тому же у меня есть подарок». Он сделал быстрое движение, рукав плаща задрался. На секунду мелькнула темная, испещренная морщинами кожа, но все взгляды были обращены на то, что Веркут держал в руке. «Это невозможно», — выдохнул король. Рука плотно обхватила рукоять меча. Побелели костяшки пальцев. Но он так и не сделал то, чего ему хотелось. «Почему же?» Некромант поднял руку, в которой держал отрубленную голову. Когда-то это был мужчина. Сейчас же кожа на некогда красивом лице посерела. На щеках остались кровавые разводы. Они же... Меня затошнило, и я отвела взгляд. «Разве ты не посылал своих воинов на разведку? Или я по ошибке прихватил не ту голову? Жаль. Я думал, тебе будет любопытно узнать судьбу своих приближенных». И он откинул свою страшную ношу в сторону и вытер руку о плащ. Магия рвалась наружу — убить, отомстить. Теперь, когда ее цель была так близка, она не очень хотела мне подчиняться, но я пока держалась. Пусть сначала мужчины решат свои вопросы. Вперед вышел король Сантан. «Даже не думай. Мы не отдадим тебе свои земли». Он поднял меч и встал в боевую стойку. «Ой, я вас и спрашивать не буду». Некромант взмахнул рукой, и в короля полетел черный сгусток магии. Лар успел. Он поставил щит, ограждая его от летящей тьмы. Она медленно сползла по нему на пол и разлилась кляксой на полу. Веркут только хмыкнул. Его заклинания летят уже в эльфа. Завязался бой между двумя магами. Они запускали друг в друга магией. Темный некромант, светлый эльф. В зале гремело, сверкало, запахло палёным. Веркут стремительно перемещался, уклоняясь от ударов. Лар вихрем носился вокруг него, но так и не смог нанести ему какой-то урон. Либо мага уже не было на месте, либо он успевал ставить щит. Но и скорость у них. Я не успевала следить за их движениями, не то чтобы еще понять, какие заклинания они используют. А потом Веркут сменил тактику. Вот он кружился с Ларом посередине зала, а в следующую секунду он уже за спиной короля Сантана и замахивается на него кинжалом. «Не смей!» От моего голоса опять задрожали стекла, а некроманта откинула к порталу. Кажется, я достаточно стояла в сторонке. Магия рвалась, а я ведь обещала ей дать отомстить. Меня заполнила кипящая злость. Я вышла вперед и дала выход силе. Пришла ее очередь. Под потолком загремела. «Глупая девчонка! Ты все равно не сможешь мне навредить. Думаешь, Вероника не пыталась? Ха!» В Веркута ударила молния. Попала, я точно видела, но он лишь засмеялся и нарочитым жестом стряхнул с плеча пылинки. Гроза началась по всему залу, молнии били и в мага, и рядом с ним. Он лишь громче хохотал и даже не оборонялся. Тогда под ногами пополз черный туман. Он огромной змеей просочился от стены и стал кружиться вокруг моего противника, уменьшая диаметр. Некромант что-то сделал, и я никак не могла пробить невидимую границу, чтобы добраться до него. «Ты просто тратишь силы. Наша магия из одного источника. Каждый раз нападая, ты просто расходуешь резерв. Давай ещё, я с удовольствием добью тебя». Он раскинул руки в стороны и так и стоял, ждал моего следующего хода. Я и ударила. Сырой силой, просто выдав всё, что было, магия вырывалась из меня бурным потоком, намного большим, чем тогда с големом. По лицу потекло что-то тёплое. Зато некромант вдруг пошатнулся, как от сильного ветра. Потом ему пришлось выставить вперёд руки, и, не дожидаясь, пока он поставит щит, в него ударил Лар. Некромант упал на колени, но тут же встал и поставил вокруг себя охранные заклинания. А я вдруг поняла, что больше мне нечем его бить. Магия иссякла. Но, как оказалось, моя сила не сдалась. Сейчас, не пытаясь причинить вред, она легко прошла сквозь отливающую серым пелену заклинания и проникла в тело мага. Он вздрогнул от неожиданности и зарычал. Магия подпитывалась от него. «Я так могу? Просто забрать энергию?» «Нет, не просто». Веркут взмахнул рукой, и мою силу будто отсекли, по-живому рубанув ножом. Теперь уже закричала я. Ноги подкосились, я упала, а боль продолжала терзать. Она текла внутри, заполняя меня вместо магии. Я чувствовала каждую клеточку своего тела, и всё было пропитано нестерпимой, обжигающей мукой. Эльф продолжал пробивать защиту, и Веркут дрогнул. Напоследок он окружил себя стеной огня и скрылся в портале. Тот захлопнулся, и стало тихо.